Вот и побеседовали. Все же сдается мне, что бедная старушка покинула наш грешный мир не без посторонней помощи. Но кто помог ей? В этом-то и вопрос. А сейчас в гостиницу Святого Георгия. Хотелось бы повидать мадемуазель Сесиль. Войдите. Добрый вечер, мадемуазель Ледрю. О, простите, вы не одна. Я не помешал? Это вы, комиссар. Нет, нет, ну что вы? Быть может, Сесиль, вы представите меня вашему приятелю? Да, конечно. Это Жак Мерсье. Очень приятно. Да. Мегре. Но вы хотели поговорить со мной, да? Да. Давайте все спустимся в бар. А то здесь так тихо, что слышно, как летает моль. А мне не хотелось бы, чтобы нас могли услышать. Кстати, Сесиль, жаль, что вы умолчали при нашей первой встрече о вашем знакомстве с Жаком. Я думала, что это не имеет отношения к делу. Но, конечно, я могла бы догадаться, что Филипп все расскажет. А что он еще обо мне наговорил? Ну, как вы можете догадаться, ничего хорошего. Но он, как говорится, вполне светский человек, так что... Ваше знакомство с месье Жаком продолжается уже 2 года? Да, мы встретились 2 года назад. А как недавно месье Жак начал посещать вас в доме старой госпожи? Больше года. И вам не приходило в голову пожениться? Старая госпожа, как вы ее называете, никогда бы этого не допустила. Она бы восприняла это как измену. Она очень ревновала меня ко всем. У нее никого не было, кроме меня и племянника, которого она терпеть не могла. Она относилась ко мне как к своей собственности. Мне приходилось скрывать свои отношения с Жаком. Одну минутку. Могу ли я поинтересоваться, что вы наследуете после смерти мадам Крольи? Ничего. Я сама отказалась, чтобы то ни было принять от нее. Иначе никто бы не поверил, что я бескорыстно относилась к мадам Круазье. Таким образом, вы остались без гроша. Я этого не сказала, инспектор. Я получала жалование как компаньонка мадам Круазье. Расходов у меня почти не было. Я могла понемногу откладывать на черный день. Хотя, конечно... Хорошо. А теперь ваша очередь. Месье Жак. Я не хочу, чтобы меня впутывали. Никто не собирается вас впутывать. Мадемуазель Сесиль просила расследования. А вы можете помочь полиции, отвечая на мои вопросы. Филипп Делижар уверяет, что ваши дела оставляют желать лучшего. Ну... Это правда? Ответь ему, Жак. Да. Да, это правда. Мы вступили в дело с моим приятелем и купили 3 грузовика, чтобы возить рыбу из маленьких портов на канале. К сожалению, грузовики оказались очень старыми, и вот... И когда? Что когда? Когда вы прикрываете ваше дело? Уже 3 дня, как грузовики стоят, потому что мы не заплатили за гараж. Спасибо. Теперь, мадемуазель, не повторите ли вы, во сколько вы пришли на улицу Рекули? Позавчера? Около 4, правда, Жак? Вы были с ней? Да. Да, я привез ее в машине и ждал за углом. Это было в 5 минут 5. Значит, вы приехали из Бое с Жаком, мадемуазель. А вы раньше говорили, что приехали на автобусе одна. Так... И скажите мне вот что. Когда вы прочли в газете о смерти Жозефины Круазье, вы попросили Жака опять отвезти вас в Кан. Во сколько вы приехали? Ну, примерно в 9:30 утра. Расскажите подробно, что вы увидели в доме Делижара? Так, сначала я увидела лакея, потом разных людей в вестибюле, потом Филиппа Делижара, который подошел ко мне и ухмыльнулся. Я-то думал, что вы раньше прибежите. А потом я увидела... Вы видели тело? Где? В гробу. Значит, она была уже в гробу. Ага, но крышка еще не была закрыта. Они закрыли крышку немного погодя. Люди, которых я встретила внизу, были от гробовщика. И вы узнали лицо? Вы в этом уверены? Абсолютно. А что же я еще должна была увидеть? Вы не заметили ничего ненормального? Конечно, нет. Я плакала, я была очень расстроена. И последний вопрос. Я знаю главный вход в дом на улице Реколе. Я полагаю, что должен быть и черный ход. Да. Сзади дома есть маленькая дверь, которая ведет на другую улицу. Туда выходят только ограды садов. А если пройти в дом через эту дверь, то можно подняться наверх, миновав лакея и кухарку. Да. Если подняться по черной лестнице на 2-й этаж. Благодарю вас. Помнится, я дьявольски устал в тот день. Возвращаясь домой, я все-таки успел зайти в клуб, в котором состоял Делижар, и побеседовать с секретарем. Тот поведал мне, что Филипп Делижар приехал позавчера в клуб в 17:45. Партнеры уже ждали его, потому что игра начиналась обычно в 17:00. Он занял место за столом, но как только карты были розданы, его позвали к телефону. Вернулся он бледный и объявил, что только что умерла его тетя. Похоже, что у Делижара было верное алиби. В ту ночь я долго не мог уснуть. Что-то тревожило меня. Утром я решил отправиться к доктору, который засвидетельствовал смерть мадам Круазье.